Виктор Молотов, Олег Сапфир. Кодекс императора. Книга третья. Текст читает Андрей Морозов. Глава первая. Святозар Викторович Разумовский ехал по загородной трассе по одному из поручений цесаревича Дмитрия. Свет от машины проникал далеко через плотный осенний туман, заполонивший это место сегодняшним вечером. Кутузов выглядел спокойным, хотя он и находился в машине один. В салоне слышался лишь звук колес и работающего мотора. Начальник гвардии младшего наследника не стал включать ни музыку, ни радио. Он любил ездить в тишине, чтобы ничто не отвлекало его от собственных мыслей. А думал он об отце. Раз за разом вспоминал произошедшее в том сгоревшем доме, и раз за разом в груди становилось тяжело от возникающего чувства мести. Но как бы сильно ни хотелось, Кутузов не позволял этому желанию вырваться наружу. А иначе он нарушит прямой приказ Дмитрия — ждать подходящего момента. Умом Кутузов понимал, что его отец в любом случае не останется безнаказанным за все свои деяния. Не только против собственной семьи, но и против Российской империи. Дмитрий Алексеевич в последнее время показывал Кутузову множество махинаций канцлера, которые вовсе могли разрушить некоторые отрасли экономики, если бы цесаревич не вмешался. Так Виктор Степанович чуть не оставил имперскую армию без нового оружия, чтобы его семья заполучила новый завод. Потом он, конечно же, был бы переоборудован. Кутузов не вдавался в подробности, что именно планировал сделать с предприятием канцлер. Это его мало интересовало. Все и без того лежало на поверхности. Единственное, что его по-настоящему заботило, — это месть. Но она придет ровно тогда, когда для этого настанет подходящее время. А когда, Кутузов даже предположить не мог. И это его напрягало. Появлялись новые тревожные мысли. И раз за разом, используя все доступные практики, которыми господин его обучил, Кутузов выбрасывал эти мысли из головы. Хотя бы ненадолго. Вдруг впереди показалось ограждение. Там он заметил знакомый автомобиль. Поэтому загодя свернул на проселочную дорогу. Ни к чему портить казенное имущество. Ведь он ехал на машине Дмитрия, а не на своей. Около 500 метров до ограждения, где стояло около 40 человек, он прошел пешком. Для Кутузова это была легкая прогулка. Он дышал свежим осенним воздухом, а под ногами хрустели опавшие листья. Он был спокоен, насколько это можно было в этой ситуации. Вдали ограждения стояло 10 машин, но в них не было людей. Все стояли снаружи. Ровно 39 человек, и все из рода Разумовского. Один из них вышел вперед, и Кутузов сразу узнал его. Это был его двоюродный брат, Михаил Викторович. Высокий, худощавый мужчина лет 40 с аккуратной бородкой. «Ничего личного, Святозар, у нас приказ», — говорит он. Кутузов заметно поник. Подошедший следом троюродный брат добавил. «Не расстраивайся, парень, тебе лучше было не воскресать. Сидел бы себе в той глухомании дальше, и никто бы о тебе и не вспомнил». «Думаете, я из-за этого расстроился?» — усмехается Кутузов. «Нет, я просто не люблю, когда мои планы не срабатывают». «Ну ладно, просто я думал, что отец лично прибудет». На одной руке Кутузова зажегся огонь, в другой образовался водяной шар. Михаил Викторович выпучил глаза. «Как? У него ведь не должно быть такой силы!» спрашивает стоящий рядом Вячеслав. «Конечно, откуда им знать, что Дмитрий Алексеевич Романов подарил Кутузову и второй дар? Младшему Разумовскому было сложно совладать с огнем. Все-таки эта стихия противоречит его родной воде. но путем долгих и упорных тренировок он справился с этой сложной задачей. И теперь ему было чем удивлять своих врагов. Огненное копье пронзило грудь Михаила. Тот и опомниться не успел. Вячеслав выставил барьер, но его тотчас потушила вода, а следом прилетели ледяные иглы. Осталось 37 человек. Против одного. Но Кутузова это совсем не пугало. Наоборот, такой противовес его вдохновлял. А как иначе проверить то, чему ты учился долгие годы? Создав огненный смерч, он унес жизни пятерых. Бой шел несколько минут, но ни одна из родовых техник Разумовских не могла коснуться Кутузова. Настолько совершенен был его барьер. «У него не должно быть таких сил! Как?» — кричал кто-то из врагов. «Откуда такой ранг?» Слыша это, Кутузов лишь усмехался и отбивал очередную атаку. Он продвигался вперед. Один или два удара, а больше ему не требовалось, чтобы забрать жизнь. И то первый не срабатывал в том случае, если у противника был мощный огненный щит. Когда осталось 15 человек, Кутузов остановился. Враги готовили совместное заклинание, планируя стереть его с лица земли, но младшего Разумовского это совсем не пугало. Он сложил руки вместе, соединил огонь и воду и направил на своих врагов мощнейший поток пара. Крики боли затихли через несколько минут, ведь все, кто оставался, попросту сварились заживо. Смотря на лежащие на дороге трупы, Разумовский достал из кармана телефон и позвонил. План не сработал. У отца не хватило духа приехать. Действуем по запасному. После этой короткой фразы он убрал телефон в карман и отправился к машине. Эх, теперь придется ехать в объезд, теряя полчаса драгоценного времени. Благо, что дело не срочное, а иначе он бы и по трупам проехался. Но потом их дольше от колес отмывать. Господин говорил Разумовскому, что план с выманиванием канцлера не сработает. Но у Кутузова была надежда, что месть произойдет быстрее, и он обязан был попробовать. Что ж, не сработало сейчас, тогда сработает в другой раз. Отец Кутузова не сможет вечно прятаться от него за тяжелыми дверьми дворца и своей охраной. Рано или поздно, но этот момент обязательно настанет. В темной пещере, которая находилась под поместьем Арбенских, было холодно, а еще весь ее пол был завален остывающими трупами. А вот кровь на полу уже высохла и уже не прилипала к моим ботинкам. Здесь произошло настоящее побоище. Хотя отряд Алины справился с нападавшими за каких-то 13 минут, последствия нам придется разгребать еще долго. Но самое главное, не осталось посторонних свидетелей, которые расскажут, что именно здесь произошло и какой силой я владею на самом деле. Все будут думать, что это дело рук гвардии графини Арбенской, что у них хватило сил, чтобы разобраться со всеми захватчиками, коих было немало. Как минимум мы отбивались от атак 12 родов, а еще Федор и Григорий отправили сюда часть своих гвардейцев. Последние, как по мне, настоящее свинство. Они уже не стесняются почти в открытую нападать на меня, на глазах у свидетелей из других родов. Последний, выживший из врагов, уползал. Он был сильно ранен, но не сдавался. Пытался всеми силами добраться до выхода, хоть уже и не мог встать. Я медленной поступью подхожу к нему и спрашиваю: «И куда мы собрались?» Мужчина оборачивается, видит в моих руках клинок и понимает, что ему уже никак не спастись. «Ваше Высочество, не убивайте!» — начинает умолять он. «Я буду служить вам верой и правдой, принесу клятву верности, сделаю все, что вы хотите!» Его голос дрожал. Этому человеку было очень страшно расставаться с жизнью, Я его понимал. Мне первые разы было тоже страшно. А потом привык, что за каждой смертью наступает перерождение. И нет в смерти ничего, кроме боли. Сильной боли в большинстве случаев, если ты не умер во сне. Но это в моем случае. Для него все будет куда прозаичнее. «Просишь пощады?» — отвечаю я. «Тот, кто пришел с клинком к своему цесаревичу, чтобы убить его, а не служить ему». «Мне приказали! Так бы я никогда, никогда!» — распинается он. «Это просто приказ, ничего больше, ваше высочество!» «А если я принесу кодекс императора? Сможешь принести клятву на нем, что на твоих руках нет крови невинных? Что ты не вредил гражданам своей империи? Что даже если отдавали такой приказ, то ты всегда промахивался?» Человек смотрел на меня ошарашенными глазами. Он тяжело дышал, не зная, что ответить. «Я...» — начал он. «Понятно». Отвечаю я и наношу один точно выверенный удар клинком прямо в его сердце. Человек издает предсмертный крик, его тело обмякает. Из него выходит слабенький дар пироманта и отправляется прямиком к многомерной вселенной. Такое мне ни к чему. Вчера и сегодня здесь погибло очень много людей, а я не могу хранить в себе бесчисленное количество даров, поэтому пришлось выбрать из имеющихся самые ценные экземпляры, чтобы потом применить их с умом. Единственное, с чем я мог разобраться сразу, это с дарами тени, а таких здесь было целых 3 штуки. Их я сразу после получения очищал, насколько это было возможно, а затем передавал своим служанкам, попутно усиляя их. Они сейчас, кстати, выстроились в ряд в ожидании дальнейших указаний. Хорошо, что на них была боевая черная форма, а не одежда горничных, в которых они расхаживают большую часть своего времени. Мне не особо нравится эта придумка Алины, но в таком виде они и наполовину заданий ходят. Как-то Алина рассказывала мне историю. Человек, которого должны были убрать, заметил в баре горничную. Он говорит: «Смотрите, горничная!» И через пару минут нет этого человека. Горничные уже становятся знаком какой-то беды. Конечно, не для меня, а для моих врагов. «Уберите здесь. Не должно остаться ни одного следа». Отдаю я приказ девушкам. «Да, господин», — отвечает Алина. «Много людей графини пострадало?» 12 убитых». «Понятно. Доставьте их сюда. Это и будут павшие защитники. И проследи, чтобы графиня компенсировала смерть их семьям. Часто среди дворян использовалась такая практика, что если гвардеец умирал на службе, его семье выплачивалась солидная компенсация, чтобы жена и дети убитого могли несколько лет безбедно жить за неимением кормильца. А если остались маленькие дети, иногда и вовсе предоставлялось жилье. Так делали во время моего первого правления. Сейчас это стало редкостью и осталось в немногих семьях, поэтому я и попросил Алину проследить. Не хочу, чтобы из-за произошедшего здесь голодали какие-нибудь дети». «Но, господин, это же люди графини. Разве она не должна сама решать?» — осторожно возражает Алина. «Может, люди ее, но управлял ими я на тот момент». «Понятно», — кивает служанка. «Я прослежу, можете не сомневаться». Дав служанкам подробные инструкции, я вернулся в поместье, точнее, в то, что от него осталось, в кабинет покойного графа. Сел за стол, достал свой телефон и включил новости. Графиня сидела рядом и молча смотрела вместе со мной. Рыжеволосая девушка с экрана телефона эмоционально рассказывала. «Дмитрий Романов был убит. Не передать какое-то горе для Российской империи, и теперь вся страна скорбит. По нашим сведениям, графиня Арбенская провела один из запрещенных темных ритуалов, чтобы заполучить силу. Она убила сперва своего мужа, а затем и своего гостя, цесаревича Дмитрия. Арбенская заполучила кровь Романовых, кровь первого императора. И после всего произошедшего она смогла обратиться в настоящее чудовище. Защитники империи пытаются ее остановить, и до сих пор продолжается штурм ее поместья. По нашим данным, они вот-вот должны туда прорваться. Скоро злобным деянием графини настанет конец. Туда отправились личные гвардии Григория и Федора Романовых. Они пытались спасти Дмитрия Алексеевича, но, к сожалению, не успели. Они также продолжают участвовать в штурме, поскольку должны хотя бы вытащить его тело. Пока мы можем поговорить с аристократами, которые все организовали. Картинка на экране сменилась. У того, что осталось от забора поместья Арбенских, стояло несколько дворян, участвующих в нападении. «Вы можете как-то прокомментировать ситуацию?» — спросил у одного из них девушка-журналист. «Да, как только мы узнали, что графиня сошла с ума, я сразу всех собрал. Дмитрия Романова очень жаль. Очень». Мужчина хорошо играл. Правда, я все равно видел, что ему ничуть меня не жаль. Все-таки наследника Российской империи потеряли. Это же потеря для всей страны. Жаль, что эта ведьма уже мертва. Я бы ее своими руками прикончил, — яростно сказал второй аристократ. Кротов, если не ошибаюсь. Это полный беспредел. Не должно такого происходить с наследниками такой огромной империи. Аристократы еще долго распинались, что сделали все возможное и для моего спасения, и ради мести. Это было даже забавно слушать. А через 10 минут я даже почти начал верить, что им правда жаль, что я погиб. Почти. В кабинет вошла Алина с докладом. «Господин, мы закончили. Пещера в порядке», — отчиталась она и улыбнулась. «Отлично. Есть какие-то новости?» — спрашиваю я. «Сообщили по рациям, что нам лучше находиться как можно дальше отсюда и сделать здесь хорошую картинку произошедшего», — усмехается она. «Сюда не хотят допускать лишних глаз». «И правильно делают. Какие будут приказания?» «Сделаем, как советуют, и подождем». Федор Романов ликовал. Наконец-то Дмитрий мертв. Этот мелкий червяк, которого он даже не считал своим конкурентом на трон, который только и делал, что вставлял ему палки в колеса, он мертв. Но с другой стороны, Федор Романов был в ужасе. Как младший брат смог прожить 8 часов полноценного штурма? Федор уже запутался в показаниях. Ему докладывали каждые 5 минут. И каждый час жизни Дмитрия стоил ему 5 лет своей жизни, чисто из-за уничтоженных нервов. Но теперь можно было выдохнуть. Младший брат мертв. Вместе с этим исчезнет огромное количество проблем и откроется столько возможностей. Кстати, одной из которых он и собирался воспользоваться в самое ближайшее время. Теперь, когда эмоции поутихли, Федор понимает, что многое в противостоянии с Дмитрием можно было сделать иначе. Много где он попросту поддался импульсивности и совершал ошибки. Как минимум, он переборщил с отправкой гвардии к поместью Арбенских. Однако Федор не понимал, как огрызки солдат графини смогли так долго продержаться. Значит, у нее было в 5 или даже 10 раз больше сил, чем изначально предполагала разведка. А потому и от гвардии Федора мало. Да к чему лукавить? Оттуда вернулось лишь несколько человек из тех, кто не заходил внутрь дома. И они не могут объяснить, что конкретно произошло и где тела. Но Дмитрий никуда не мог деться из этого поместья. Его дар бесполезный, а сильных артефактов у него точно быть не могло. Неоткуда им взяться. Доступа в сокровищницу у Дмитрия никогда не было. Значит, он мертв. В этом не может быть никаких сомнений. Прошло уже 2 дня с момента происшествия. Официально вся страна скорбит о потере цесаревича Дмитрия, а Федор ликует и готовит новые планы. Сейчас его главная проблема — во время скорби не показывать на людях свою истинную радость. А после такого предстоит много общаться с народом. И начнется все с этого дня. Федор, Григорий и Анастасия Романовы стояли на трибунах перед толпой людей на столичной площади. Несмотря на царивший в стране траур, погода сегодня была солнечная, будто подсвечивала настроение старшего из наследников. Сегодня он собирался сделать важное заявление перед народом, поэтому и заговорил первым. «День смерти Дмитрия стал поистине черным днем для нашей империи. И теперь задача власти — это исправить. Сделать так, чтобы таких черных дней больше не повторялось. Мы втроем считаем, что в стране происходит вопиющий хаос, и хотим сделать заявление». Федор перевел взгляд на сестру, но Анастасия лишь улыбнулась. Она умела вести себя на публике и не стала бы открыто возражать старшему брату. «Больше нет времени на ожидание. Пока придет время, ситуация может еще усугубиться. А потому мы втроем просим совет провести голосование сегодня и выбрать нового императора Российской империи». Толпа загомонила, а лицо Федора оставалось каменным, серьезным. Анастасия же продолжала смотреть, легко улыбаясь, и ее лицо просвечивало сквозь черную траурную вуаль. «Также моя сестра хочет сделать заявление», — продолжил старший наследник. «Сейчас она убита горем, поэтому за нее говорю я. Анастасия Романова хочет снять свою кандидатуру. Она сейчас находится не в том состоянии, чтобы думать о правлении империей. А нашей стране нужна крепкая мужская рука». Федор обернулся. Позади наследников стояло 4 трона, на которые и присели братья и сестра. Только один остался пустым, самый крайний. К трибуне подошел Виктор Степанович Разумовский. Сегодня здесь также собрались все члены имперского совета. «Совет не против проголосовать сегодня», — объявил он во всеуслышание. «Вы правы, мой Федор Алексеевич. Империя находится в подвешенном состоянии. Ей как никогда нужна твердая мужская рука. Однако я должен уточнить. Анастасия Алексеевна, вы приняли решение снять свою кандидатуру по доброй воле?» Обратился Разумовский к цесаревне. «Да, я сделал это по собственной воле», — легко отвечает Анастасия. «У вас есть предпочтение, кому из братьев вы хотели бы отдать свой голос?» «Изначально я была за Дмитрия». Разумовский слегка скривился. «Примите мои соболезнования, но Дмитрий Алексеевич мертв. Понимаю, что вам тяжело это воспринять, и поэтому приму этот ответ», — кивает он и обращается к собравшемуся совету. «Мы можем начинать!» Мысленно Федор улыбался, но его лицо оставалось серьезным. Он понимал, что у них с Григорием примерно равные шансы. Однако старший из наследников верил, что именно он сегодня станет новым императором Российской империи. Недавно Федор даже смог переманить на свою сторону некоторых аристократов, которые изначально поддерживали Григория. И брат об этом даже не догадывается. Совет начал голосование. Люди на площади замерли в ожидании. Казалось бы, здесь собралось огромное количество народа. Но воцарилась тишина, которую нарушало лишь несколько голосов, ведущих важные переговоры. Внезапно угол одного из зданий взрывается. Поднимается пыль. Люди кричат в панике. Кто-то убегает, кто-то, наоборот, бежит к месту происшествия. Здание вспыхивает огнем после взрыва. Все происходит слишком быстро. Федор вскакивает со своего места и поднимает руки. Мощь его ауры ощущают все присутствующие. Старший наследник поднимает над площадью ветер такой силы, что он не только гасит огонь за считанные минуты, но и относит подальше всю пыль. Затем Федор выдыхает и вновь подходит к трибуне. «Понимаю, враги империи хотят нам помешать, но у них ничего не получится. Здесь небезопасно. Если у вас есть возможность посмотреть прямую трансляцию, находясь у себя дома, то лучше сделайте так. Поймите, я очень за вас переживаю», — обратился он к людям. «Примите правильное решение и не рискуйте своими жизнями». Люди начали постепенно расходиться. Но, конечно, речь подействовала не на всех. Когда от изначальной толпы осталось максимум треть, маги щитов выставили свои барьеры и окружили ими всю площадь так, что теперь никто не мог сюда войти, но и выйти тоже никто не сможет. Григорий Романов недобро покосился на брата, но Федор сделал вид, что не заметил этого. Хотя у братьев и был уговор играть по-честному, Федор сейчас нарушил все установленные между ними договоренности. Однако и у Григория был план, чтобы помешать старшему брату. Просто люди Федора оказались проворнее и заранее нейтрализовали все его задумки. Старший наследник вернулся на престол. «Можно продолжать!» — Разумовский дает команду имперскому совету. «Теперь мы в полной безопасности, господа!» Но внезапно из толпы доносится голос. «Что, вот так начинаете, не дождавшись меня?» Толпа расступается, пропуская человека в капюшоне. Он подходит к площади и скидывает плащ. У Федора расширяются глаза. Этого просто не может быть! Перед наследниками стоял Дмитрий. В парадном мундире, конечно, без наград, но выглядел он красиво. Федор смотрит на брата и не понимает, как такое вообще возможно. «Брат?» — вскакивает он с трона. «Нет, это самозванец! Схватить его!» Стоило Федору это сказать, как из толпы выходят другие люди в плащах и скидывают эти одеяния. А под ними скрываются мощные блестящие доспехи. Дмитрия окружили его гвардейцы. Все высокие и сильные, точно на подбор. Федор обомлел. Он этих людей никогда не видел. Он помнил, кого Дмитрий нанимал в свою гвардию, и этих людей там явно не было. Воины выстраивают живой коридор, по которому Дмитрий проходит к своему трону. Они останавливают всех, кто пытается сюда прорваться и схватить цесаревича. В нынешних условиях это было непросто. Вокруг было достаточно много людей. Да где он нашел таких сильных солдат? Федор этого не понимал. Как и того, как брат выжил в поместье Арбенских. «Ты не Дмитрий», — процедил Федор. «Правда?» — он вскидывает бровь. «Тогда ты не Федор. А вообще удивительная вещь. Вы эти два дня столько говорили... Как вам меня жаль, но при этом ваши же люди меня отнюдь не спасать пришли. Федор и Григорий, а вы им точно отдали правильный приказ? А то, когда два начальника моих братьев пытались меня убить, было уж очень неприятно». Старший наследник не хотел отвечать, хотя нужно было. Он еле сдерживался, чтобы не придушить этого выскочку голыми руками на глазах у сотен людей. «Ты что-то путаешь, брат. Точнее, если ты не самозванец, то где скрывался все это время?» «Залечивал раны», — ответил Дмитрий и сделал то, за что Федор захотел наброситься на него с клинком прямо сейчас. И плевать ему было на людей. Всегда есть возможность оправдаться, доказать, что это не Дмитрий, а самозванец, или что он предал империю, да можно что угодно придумать. Словно из воздуха в руках Дмитрия появился кодекс первого императора. Как? Все происходящее просто не укладывалось в голове Федора. Он уже начал предполагать, что его отравили, и это галлюцинации. Цесаревич открыл его и принялся листать страницы. «Виктор Степанович, пока вы не начали, я здесь почитаю, что полагается за нападение на наследника Российской империи». Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Я остался доволен эффектом от своего появления на площади. Даже сказал бы, что очень доволен. Чего только стоит скривившееся лицо канцлера Разумовского, не говоря уже о реакции моих братьев и всех остальных аристократов. За этим было приятно наблюдать. Наконец, окружающие начинают понимать, что перед ними не просто младший наследник, не просто самый бесперспективный кандидат на трон, а тот, кто чего-то стоит. И доказать это было довольно просто, чем я сейчас и занимался, листая кодекс первого императора. На меня смотрят удивленные лица тысяч людей, собравшихся сегодня на Дворцовой площади. Сколько сегодня сюда пришло? Навскидку 50-70 тысяч. И это с учетом того, что Федору удалось разогнать часть людей до закрытия площади магическими щитами. Однако удивительно, что голосование устроили именно на площади, а не за закрытыми дверьми дворца, как делали это раньше. Хотя и в этот раз договаривались сделать так же, ведь были обсуждения, к этому мероприятию усердно готовились. Но произошедшее можно понять. Голосование проводится раньше времени, и власти важно, чтобы среди народа не было волнений после такого решения. Это же некое нарушение установленных порядков, которых придерживались сотни и сотни лет. А сейчас вдруг решили сделать иначе. Людям не нравится, когда нарушают традиции. Часто им кажется, что в них есть что-то священное. Конечно, в большинстве случаев лишь кажется. Время до выбора нового императора давалось, чтобы новый правитель успел подготовиться, чтобы совет увидел, кто действительно достоин править страной, чтобы всплыли все подводные камни. Причин было множество, но все они связаны с политикой. Я предусмотрел 6 вариантов событий, как будет разворачиваться этот день, и сейчас происходил самый благоприятный. Зря я надеялся, что в этом мероприятии будет задействовано куда больше людей. Просто, по моему скромному мнению, братья должны были задействовать как можно больше людей, а в итоге я довольно легко прошел к трибунам и сейчас сижу на своем троне. Но истинное удовольствие мне доставляло смотреть на лица братьев. На них отражалась вся злость, шок и непонимание. Сразу видно, что они судорожно пытаются придумать, что делать в этой ситуации. Смотрят на кодекс первого императора и не видят выхода. Пускай, думают. Не сомневаюсь, что-нибудь они да и придумают. Ни Федор, ни Григорий не позволят просто так мне забрать корону себе. И они будут бороться до самого конца. А кодекс первого императора — очень интересная вещь. Он, как минимум, может опровергнуть любую клевету, сказанную в мой адрес. Я уже проделывал такой трюк, когда братья вместе с Разумовским пытались повесить на меня кучу обвинений перед советом. И тогда я впервые показал себя. Кодекс никогда не окажется в руках недостойного, и все собравшиеся здесь это понимают. Однако братья и аристократы продолжают с недоверием смотреть на меня. Федор встает со своего трона первым. О, сейчас начнется что-то интересное. Брат подходит к микрофону и говорит: «При всем уважении, я хотел бы взять слово». «Говорите, Федор Алексеевич», — отвечает Виктор Степанович. «Совет пока не начал голосование. Сперва нам нужно разобраться со сложившейся ситуацией, сами понимаете». Федор кивает и оборачивается ко мне. «Брат, я вижу, что ты живой и что это правда ты. Я очень рад видеть тебя живым». Сколько лжи было в его словах. «Однако мне непонятно, почему наши сведения не сходятся. Складывается впечатление, что ты специально разыграл сцену своей смерти, чтобы повысить свою популярность среди народа, которому должен служить и который должен оберегать. Я улыбнулся и на одной руке поднял кодекс первого императора. Клянусь своей бессмертной душой, что в поместье Арбенских нападение на меня действительно было. Я был главной целью гвардейцев, — сказал я, и лицо Федора слегка скривилось. Ой, брат, смотри, он меня не убил. Это подделка. Настоящий кодекс первого императора находится в специальном хранилище. Брат и правда был в этом уверен, а потому его кулаки сейчас сжались, словно он был готов напасть на меня в любой момент. Но на публике он себе такого не позволит, иначе он вмиг уничтожит все свои шансы стать императором Российской империи. А настоящий кодекс первого императора и правда пытались вывести из дворца пару дней назад. Позвали Альберта Цуркета, известного за границей антимага в ранге Абсолюта. На нашем континенте он единственный с подобными способностями такой мощи, насколько мне известно. Альберт ударил по кодексу антимагии и смог поднять его. Всего на секунду. И кодекс первого императора не убил этого мага мгновенно, как обычно это бывает в подобных случаях. Всего секунда. Но этого хватило, чтобы Альберт переложил книгу в артефакторный кейс, покрытый несколькими слоями антимагии. Только в нем было возможно перевозить кодекс первого императора. Однако кодекс — довольно тяжелая книга, не только по смыслу, но и по весу. Это хорошо чувствуется, когда берешь книгу в руки. Кодекс первого императора и задумывался таким, чтобы его нельзя было просто так сдвинуть с места любым способом, даже мощным порывом ветра. А было бы не очень, если бы книга вылетала из рук императора при прочтении какого-нибудь нового закона. Поэтому я и удивляюсь, что Альберт смог поднять ее на целую секунду. Это антимагу многого стоило. Пострадал ли он после этого? Насколько мне известно, он погиб. Но свое дело сделал. И кодекс первого императора на самом деле удалось спрятать. Однако я создавал его по такому принципу, чтобы книга не могла покинуть императорский дворец, за исключением некоторых случаев, когда он путешествует со своим создателем, как это происходит прямо сейчас. Кодекс первого императора нельзя ни уничтожить, ни вывести в другую страну, а потому мои недоброжелатели спрятали его прямо во дворце. А там Алина его быстро нашла и очень скоро принесла мне. Уже потом я организовал все так, чтобы он красиво появился в моих руках. Я подхожу к старшему брату и говорю: «Если ты уверен, что это фальшивка, то возьми его в руки». Слегка улыбаюсь. Федор ухмыляется, и его рука тянется к книге, но в нескольких сантиметрах замирает. Вижу сомнение в его глазах. «Ну же, это же не настоящий кодекс. Или ты мне веришь?» — спрашиваю я. Брат молчит и поднимает на меня взгляд. Его щека дрогнула. Я понимаю, что если бы нас не окружали тысячи людей, брат давно бы вызвал меня на дуэль. До смерти. «Понятно. Рано тебе становиться императором, раз ты сам в себе не уверен». Федор скрипит зубами. «Эта подделка может быть опасной. Откуда мне знать, может, ты хочешь меня убить? А такой, как ты, ради власти готов на все». «Да-да, обязательно. И это подделка. Я собирался тебя убить», — не скрывая иронии, отвечаю я. «На самом деле, если бы я хотел убить Федора, он был бы уже мертв задолго до этого момента. У меня было много подходящих моментов, чтобы воплотить это в жизнь. Но я искренне не хотел проливать кровь Романовых, как бы враждебно не были настроены ко мне родственники. Сейчас они искренне ненавидят меня из-за борьбы за трон и считают, что я мешаю их планам. Но в будущем они будут думать иначе и, возможно, пожалеют о своих поступках. Об извинениях не говорю. Не факт, что их гордость позволит, но очевидно одно. Мы семья Романовых, и что бы ни случилось, мы ей и останемся. После коронации каждый из нас найдет свое место. Кто-то при дворе, кто-то подальше до поры до времени. А дальше посмотрим, как сложится судьба и как будут или не будут меняться люди. Ведь все мы уникальны, и нельзя достоверно знать, что будет с тем или иным человеком. Но мне бы очень хотелось, чтобы наша семья стала сплоченной. Я вижу несколько вариантов, как это можно реализовать, но потребуется время. Много времени. В одной руке я держу кодекс императора, а другой переворачиваю страницы. Смотрю на собравшихся людей, поднимаю книгу вверх и говорю: «Именем кодекса первого императора я объявляю проведение голосования для выбора нового императора Российской империи открытым». От кодекса во все стороны разлетается белая энергия. Ее ощущает каждый из присутствующих. Сегодня каждый, кто пришел сюда, смог ощутить частичку власти кодекса, частичку его мощной энергии. Опускаю взгляд к первым рядам, где стояли аристократы, не входящие в имперский совет. Они почувствовали это влияние лучше всех. Кто-то из них улыбался, кто-то был в недоумении, кто-то злился. Все они реагировали по-разному. Но всем им было очевидно одно — кто сегодня станет новым императором? Возвращаюсь на свой трон. Но усиленный слух, который мне дает физическое усиление, позволяет расслышать, что говорят аристократы. Это же воля первого императора. Кодекс почти выбрал его. Тише. Это еще ничего не доказывает. Тогда почему он не умер? Может, это подделка? Федор не решился дотронуться. Значит, не подделка. Он взял кодекс и остался жив. Как по мне, это немыслимо. Успокойтесь, господа. Вы своим нутром ощутили, что это не могла быть фальшивка. Я повернулся к сестре, которая сидела на соседнем троне. «Как ты?» — спрашиваю у Анастасии. «Неплохо. Но только что этот день стал намного лучше». «Радостно», — отвечает сестра. «Понравилось представление?» «О да! Меня теперь будут приглашать на мероприятия еще чаще. Хотя, казалось бы, куда еще чаще?» — улыбается Анастасия. «Она вроде сказала совсем обычную, вроде бесполезную вещь. Но так сестра в очередной раз решила намекнуть мне, что понимает, как закончится сегодняшнее голосование. Анастасия так показывает, что и дальше собирается быть мне полезной. И это радует меня. Сестра будет приносить любую информацию, какую только сможет найти. А зачем она говорит об этом именно сейчас? Думаю, тоже переживает об исходе голосования. Хотя, казалось бы, все очевидно. Смотрю на своих братьев и понимаю, они-то точно думают отнюдь не о том, о чем надо. Все написано в их взглядах. Только и гадают, как устранить меня на глазах у десятков тысяч человек, и это не считая прямой трансляции. А ведь когда выберут нового императора Российской империи, события пойдут вскачь, огромное колесо войны начнет крутиться, и включится первая передача. Весь этот огромный механизм, который сдерживало отсутствие единой власти, начнет двигаться и набирать темп. Именно поэтому я не спешил становиться императором. Но действия моих родственников и некоторых аристократов не оставляют мне иного выбора. Придется разобраться здесь и сейчас. Как бы прискорбно это ни звучало, но два цесаревича здесь и сейчас представляют для империи куда большую угрозу, чем наши враги извне. Ведь пока мои братья сами не поймут последствий, пока не ощутят их на своей шкуре, они ни перед чем не остановятся и будут раз за разом пытаться устранить меня. Боюсь ли я их? если бы и правда чувствовал угрозу для себя, а значит, и для всей империи, то приступил бы через свои принципы, как бы мне того не хотелось. Но нет, есть варианты, как исправить ситуацию с семьей. Они займут много времени, но уверен, что оно того стоит. По лицу канцлера Разумовского видно, что он что-то придумал. Ох, не нравится мне эта наглая ухмылка. Впрочем, она быстро пропадает, и ей на смену приходит маска добродушия. Каждый раз удивляюсь, сколько же лицемерия в некоторых аристократах. Гораздо больше, чем в простых гражданах империи, которых не учили с детства интригам. Но благо, что даже среди этого змеиного гнезда еще остались достойные представители. Тот же Соломонов, род которого никогда меня не предавал. Разумовский подходит ко мне и с лукавой улыбкой говорит: «Дмитрий Алексеевич, подскажите, хорошо ли вы подумали о своем решении? Еще не поздно поставить книгу на место и объявить во всеуслышание, что вы выходите из гонки. Ваше высочество, вы не представляете, какие последствия вас будут ждать после выборов. И не только вас, империю в том числе. Виктор Степанович, вам ли не знать, что это не просто книга?» Спокойно отвечаю я. «Как ни назовете, но это просто книга и ничего больше. Книга из старых легенд. А вот последствия вполне реальны. И еще есть время откатить все назад». Вместо ответа я слегка улыбнулся и пожал плечами. А Разумовский тихо продолжил: «Да будет так. Вы будете первым императором Российской империи, который не сможет пережить и одной ночи». Знаете, сколько раз я это слышал? «Что?» — поднял брови канцлер. «Неважно», — улыбаюсь я. Разумовский вернулся к имперскому совету и разрешил им продолжить выборы. Вернее, наконец их начать. Хотя уже и не сосчитать, сколько раз за сегодня их начинали, и что-то шло не так. Но вот пошли первые голоса. Аристократы из совета вставали и отдавали свои голоса. За меня. Оно и логично. Люди в первую очередь руководствовались тем, что меня выбрал кодекс первого императора. «Я отдаю свой голос за Дмитрия Романова», — сказал князь Дубинин, поднявшись со своего места. Собравшиеся на площади люди аплодируют. Они делают так после каждого произнесенного ответа. Так постепенно проголосовали почти все. Даже те, кто меня никогда не поддерживал. «Голосую за Дмитрия Романова! Его избрал кодекс первого императора», — говорит князь Казанский, который всегда поддерживал Федора. Следом поднимается князь Петр Леонидович Воронов. Он оставался последним, кто не проголосовал. От него было больше всего покушений в мою сторону. Пожилой мужчина натягивает самую дружелюбную улыбку и произносит: «Нет, не смог он меня сегодня удивить. Я выбираю Дмитрия Романова. Его выбрал кодекс первого императора. И еще сегодня цесаревич показал всем нам, на что он способен. Пусть он и самый юный из наследников, но иногда для правителя куда важнее не возраст, а смекалка. Потому я считаю, что Российской империи просто необходима свежая кровь. Надеюсь, вы будете принимать грамотные решения, Дмитрий Алексеевич». Он вернулся на свое место. Толпа заликовала. Вот и случилось то, к чему мы так долго шли. Но я не чувствовал облегчения. Только тяжесть на сердце от всего того, что мне предстоит. Да и враги сегодня на голосовании меня не удивили. Они попросту не могли ответить иначе, когда с кодексом в моих руках все было предопределено с самого начала. Тем более, если со мной что-то случится, люди в первую очередь подумают на тех, кто проголосовал против. Помимо этого возникнет бурное обсуждение, почему не было принято единогласное решение. Те, кто были против императора, будут ли против дальше? Станут ли они вредить новому правителю? Все это вызовет резонанс в глазах общественности. А если с императором что-то произойдет, и народ сам найдет себе виноватых, то вполне может случиться восстание. И тогда ни одна гвардия в мире не спасет аристократов от миллионов разгневанных жителей империи. Поэтому, своими словами, они просто обезопасили себя в будущем. Но это не значит, что они не станут продолжать пытаться вставлять мне палки в колеса и организовывать покушение. Но теперь у меня будет больше ресурсов, чтобы с ними разобраться. Разумовский сделал небольшое объявление. «А теперь прошу всех пройти во дворец для подготовки к коронации. Родственники налево, а Дмитрию нужно подготовиться и надеть соответствующие одеяния». Я кивнул и отправился в нужную сторону в сопровождении своих гвардейцев. Они остались у входа, поскольку подразумевалось, что внутри дворца со мной ничего не должно случиться. Но дойти до нужного помещения я не успел. Прямо с потолка передо мной спрыгнул человек в черной форме, что прикрывало даже лицо. Открытыми оставались только глаза, ярко-голубые. Он мгновенно достает клинок и протыкает мою грудь. «Самый быстрый император! Даже корону не успел надеть!» — усмехается он. Я ухмыляюсь и через миг оказываюсь за его спиной. «Настоящий я!» Протыкаю его ребра, и теневой клинок оказывается прямо в сердце. Из горла мужчины раздаются нечленораздельные хрипы. А тот, кого проткнул наемник, начинает чернеть, обращаясь в тень. Затем кубиками рассыпается по полу и впитывается в плитку. Тень уходит в землю. Но пока мужчина окончательно не умер, а у меня оставалось пару секунд, пока не отключился его мозг, я решил ответить на его слова. Не только быстрый император, но еще и первый думающий. Лет эдак за 300. Под моими ногами расстилается тень, точно разлом в земной коре. Она открывает свое зево, и в черную глубину проваливается уже мертвое тело наемника. А я остаюсь стоять, как и прежде, пока проход закрывается. Да, про ночь старший Разумовский явно поторопился. Мне даже не дали дойти до тронного зала без происшествий. Ну что ж, тем веселее. После битвы в поместье Арбенских я стал немного сильнее. Там было столько даров, что мне хватило для усиления девушек и для себя самого. Но главное, у моего таланта тени открылась новая грань. Теневой двойник. Удивительная вещь, кстати, главное успеть ее активировать. А теперь пора отряхнуться и идти переодеваться. Все-таки некрасиво опаздывать на собственную коронацию. Тимур Васильевич Уленгов, один из начальников службы безопасности дворца, чьим непосредственным руководителем являлся канцлер Разумовский, вышел в общий офис, где царил настоящий хаос. Служба безопасности никак не могла разобраться, что случилось, как кодекс первого императора пропал из хранилища. Люди бегали туда-сюда, кричали друг на друга в поисках виноватых, перебирали бумаги. Трое сотрудников только что вернулись из хранилища, и опасения Тимура Васильевича подтвердились. Вместо кодекса там находилась подделка. А настоящий сейчас находился у цесаревича Дмитрия, которого вот-вот должны короновать на престол. Тимур Васильевич понятия не имел, что делать. Он прекрасно понимал, что скоро вернется Виктор Степанович, и тогда достанется всем, кто участвовал в операции по сокрытию кодекса. Уму непостижимо, как служба безопасности могла так провалиться. Они же предусмотрели все, что только могли, но это не сработало. И непонятно, где именно они допустили осечку. Канцлера Разумовского устраивало всего два варианта развития событий, где императором становится Федор или Григорий Романов, но никак не Дмитрий. И именно на эти планы в архиве были собраны тысячи документов. Там было расписано, как следует действовать в том или ином случае, как будет функционировать империя вплоть до того, какие земли останутся внутри страны, а какие перейдут врагам. Причем в случае с Григорием северные земли Российской империи перешли бы Великому Северному Союзу, ибо он не смог бы их удержать, и служба безопасности империи должна была помочь с принятием правильного решения. А если императором стал бы Федор, то эти земли отошли бы врагам частично, но империя расширилась бы в других местах. И это только малая часть этих планов. Они разработаны на 20-30 лет вперед и затрагивают почти все отрасли, какие только можно. Эти планы начали разрабатываться еще при жизни прошлого императора, втайне от всех. Но с каждым годом количество верных людей Разумовского в службе безопасности увеличивалось. И сейчас канцлер фактически управляет большей частью этой службы. Но самое страшное то, что сейчас император находится в полной конфронтации с начальником Тимура Васильевича. А значит, в опасности находится не только канцлер, но и все его сотрудники. Тимур Васильевич искренне надеялся, что скоро Разумовский придет и прояснит ситуацию. Но его мысли прервал звук глухого удара. Дверь слетела с петель, и в офис ворвался разъяренный Виктор Степанович. На его скулах от злости выступили желваки, а кулаки были сжаты. Тимур Васильевич еще никогда не видел своего начальника в таком состоянии, а потому он сделал два шага назад, обратно к своему кабинету. Разумовский осмотрелся и подлетел к одному из своих личных помощников. «Ты был ответственным за кодекс!» Он схватил мужчину за грудки. «Я не знаю, как так произошло, господин!» Дрожащим голосом начал оправдываться помощник. Ноздри Разумовского раздувались. Он был в ярости. И эти слова совсем его не устроили. Он поставил помощника на место, а затем взмахнул рукой. Тыльная сторона руки попала по шее и прошлась по ней только мечом. Магия Разумовского рассекла плоть человека, и голова скатилась на пол. Тимур Васильевич вздрогнул, но не издал ни звука. Ему не хотелось попасть под раздачу. «Кто отвечал за операцию по уничтожению Дмитрия?» — кричит на весь офис канцлер. Двое мужчин начинают убегать в сторону черного хода. Но Разумовский лишь усмехается. С его пальцев срывается два энергетических сгустка, и через мгновение каждый из них попадает точно в цель. Офис погружается в крики боли, но через секунду они стихают, а от двух пытавшихся спастись остается только пепел. Разумовский встает посреди офиса и шумно выдыхает. Кажется, он немного успокоился, задумался, а затем озвучил приказ. «Вы должны разработать план полного устранения Дмитрия Романова любой ценой, даже если ради этого нам придется провести во дворец персов. Дмитрий не должен дожить до утра любой ценой. И Анастасия тоже подлежит ликвидации. Все ясно?» Разумовский посмотрел на Тимура Васильевича. «Слушаюсь», — твердо ответил он и кивнул. Глава третья. Я стою перед императорским троном, на котором сидел каждый из правителей Великой Российской империи. Каждый из моих предков и каждый из моих потомков. Начиная, как бы иронично это ни звучало, с меня самого, когда я был первым императором. Ведь именно я построил этот дворец. Именно я приказал установить в тронном зале этот престол. И с тех пор он остался почти неизменным. Да, прошло уже 6 веков, но неспроста я заказывал его у лучших артефакторов Российской империи. Магия укрепления сделала свое дело. Трон не претерпел ни малейших повреждений. Сейчас смотрю на него и не вижу ни единой потертости. Сам я одет в парадное облачение. За моей спиной струится алая мантия, сшитая на